У входа горел свет. В плетеном кресле сидел Леонид и задумчиво потягивал пиво из бутылки. То, что его любимое кресло было занято, Илье не понравилось. «Вали!» — бросил он, подойдя по тропинке к крыльцу. Леонид удивленно вскочил на ноги и отошел от кресла, в которое тут же плюхнулся Илья. «Не стой, как изваяние! Притащи мне пиво!» Леонид исчез в доме, затем вернулся, держа в руке откупоренную бутылку. «Тебя долго не было», — не скрывал тревоги Леонид. «И что?» — сделал пару внушительных глотков Илья. «А что?» — Леонид пожал плечами. «Я подумал, мало ли что». «Ага», — съязвил Илья. «Ты подумал и стал отдыхать, развалившись в кресле». «Я ждал тебя», — обиделся Леонид. «И неважно, в каком положении, сидя в кресле или еще как». «Понимаешь, малыш, разница есть. Но, впрочем...» — Илья махнул рукой и не стал продолжать. «Что-то случилось?» — насторожился Леонид. «Хороший вопрос. Вот только ответа на него не будет». «Почему?» — не понял Леонид. «Потому что его нет», — не стал вдаваться в подробности Илья. Рассказывать о том, что с ним приключилось в доме Шатенки, он не собирался ни под каким соусом. И уж тем более рассказывать Леониду. Непедагогично. Злость на Леонида стала постепенно набирать обороты. Ведь все началось с приезда этого парня с красивыми синими глазами. Хотя, это он просто пытался найти стрелочника. Все началось не с этого парня, все началось намного раньше, когда он познакомился с Родовым. Вот откуда нужно было брать отсчет. Но этого делать не хотелось. Родов был далеко, а ученик был здесь, рядом. «Считать законченным», — донеслись до Ильи заключительные слова фразы Леонида. Илья понял, что не слушает Леонида, а больше занят тем, что творится у него в душе. «Чего законченным?» – переспросил Илья. «Я говорю, что обучение мое можно считать законченным». «Это ты так считаешь?» – Илья вновь приложился к бутылке. «Дело в том, что я позвонил Родову». Илья закашлялся. «Как, малыш? Ты позвонил самому Родову?» «Ну да», – пожал плечами Леонид, не понимая, чему тут можно удивляться. Илья внимательно посмотрел на парня. «Ну и что ты ему сказал?» «Естественно, не то, что мы не можем разделаться с какой-то девчонкой». Илья едва не поперхнулся снова. «Мы. Отлично. Так, интересно, что еще он нарассказывал Родову?» «Ну, естественно», — согласился Илья. Леонид смотрел куда-то в сторону, и если бы он сейчас глянул на Илью, то постарался бы быть поосторожнее в признаниях. А Илья неожиданно почувствовал, что у него чешутся руки. После того, что с ним приключилось в доме Шатенки, ему захотелось просто для разрядки кому-нибудь свернуть шею. И этот умник, стоявший перед ним, как раз имел все шансы оказаться избранным. «Дело в том», — признался Леонид, — «что я кое-кого встретил здесь. Человека, по вине которого я тут и оказался». «Так», — понял Илья, — «все-таки ты здесь не по своей воле». «Ну да, и я о том, то есть о том человеке, которого я повстречал и о котором сообщил Родову». «И что?» — насторожился Илья. «Он сказал, что перезвонит». «Родов?» — уточнил Илья. «Да, Родов. Сказал, чтобы я ждал. Я думаю, все закончится. То есть нам не придется больше гоняться за этой девчонкой». «Любопытно», — бросил Илья. В последнее он не очень верил. Парень был молод, слишком самонадеян, и у него были неверные представления о Родове. В отличие от него, Илья Родова более-менее знал и мог поклясться, что этот человек ничего не отменит, кого бы там этот мальчишка не увидел во время его отсутствия. Он оказался прав.